Идет мужик и в обеих руках несет авоськи с бутылками. Приятель его спрашивает: «Ты что, тару идешь сдавать?» Он говорит: «Нет, с женой поругался. Она сказала: забирай нахуй свои вещи и уходи». Приходит мужик к сексопатологу и говорит: «Доктор, у меня после каждого полового акта минут 10 в ушах такой свист стоит, что просто ужас». Врач спрашивает: «А сколько вам лет, голубчик?» Тот говорит: 65. «Ну так что же вы хотели услышать-то? Аплодисменты, что ли?»